Глава шестая. Следующий день был чудесным, таким, какими были поначалу все дни в Сербии, до того, как состояние Горданы стало ухудшаться. Яна распотрошила привезенные из лозницы пакеты, показала свои приобретения Гордане. Та отреагировала куда лучше, чем ожидала Яна. Улыбалась, внимательно разглядывала каждую вещицу, шутила, смеялась. Щеки ее разрумянились, глаза заблестели. Она выглядела энергичной и молодой. Яна порадовалась, что идея украсить дом оказалась удачной. Они принялись за дело вместе. Гордана и слышать не хотела о том, чтобы просто сидеть на диване и руководить процессом. Вдвоем они собрали и поставили в гостиной елку. Зеленая красавица была хороша, выглядела почти как натуральная. Ель чуть-чуть не доставала макушкой до потолка. Как раз хватило места, чтобы водрузить на нее золотую звезду. Гордана с Яной нарядили елку, развесили по всему дому гирлянды и стеклянные бусы. На дверь пристроили пышный венок. На балконы повесили карабкающихся по лесенкам Дедов Морозов. В своей комнате Яна развесила гирлянды из ярких лампочек. Ей всегда нравилось спать под их перемигивание. Гордана сказала, что не хочет лампочки в спальню. Лучше звезды на шторы, рождественские веночки, композиции из фигурок Богородицы, волхвов и Спасителя. К вечеру обе устали, но были довольны. Дом выглядел сказочно, словно на новогодней открытке. Они попили на ночь йогурт с домашним печеньем, и Яна отметила про себя, что у Горданы хороший аппетит. А потом пришла ночь. Яна зажгла свои гирлянды, поставила любимый режим. Лампочки медленно загорались и гасли. На этот раз девушка не просыпалась, спала крепко, как раньше, но зато открыла глаза в 6 утра и поняла, что больше не заснет. Выйдя из своей комнаты, она направилась была в ванную, но заметила, что дверь в спальню Горданы приоткрыта и оттуда тянет холодом. Наверное, она решила проветрить комнату, но позабыла закрыть окно. Яна тихонько приоткрыла дверь и оторопела. Окно и впрямь было открыто, но не это поразило девушку. Шторы, на которые они вчера прикрепили звезды, были сорваны, валялись на полу неопрятными лохмотьями. Рождественские венки и фигурки сброшены со своих мест, сломаны, разбросаны, растоптаны в приступе дикой ярости. Не сдержавшись, Яна ахнула. И Гордана, которая спала очень чутко, пошевелилась на кровати и открыла глаза. «Что случилось, Яночка?» — спросила она, но девушка не успела ответить. Та и сама все поняла, обведя комнату взглядом. «Зачем?» — Яна не могла больше выдавить ни слова. Гордана ведь была так счастлива вчера, украшая и весь дом, и свою комнату. Она сама выбирала и расставляла фигурки Девы Марии и младенца Иисуса. Так зачем ей понадобилось ломать их? «Я не делала этого», — дрожащим голосом проговорила Гордана. «Интересно, цела ли елка в гостиной?» «Ты мне не веришь, Яна?» Она села в кровати и прижала руки к груди. «Это не я!» Яна вовремя удержала скептическую гримасу. Она увидела, что на глазах у Горданы выступили слезы. Женщина не знала, как убедить Яну в своей правоте. Видимо, ночью у нее случилось что-то вроде припадка, временного помутнения сознания. «Нужно будет спросить у доктора Милоша», — подумала девушка, а вслух произнесла. «Конечно, верю. Пойду сварю нам кофе. А потом приберу тут все. Хорошо? Не волнуйтесь. Все нормально». «Ты не веришь», — с горечью проговорила Гордана, откинувшись на подушке. Яна не стала ничего отвечать. Прикрыла окно, потому что в комнате было холодно. И ушла вниз. Гордана лежала, отвернувшись. К счастью, с елкой все было в порядке. Она по-прежнему горделиво красовалась в комнате. Остальные украшения тоже оказались на своих местах. Гордана утверждает, что не делала это, позже говорила Яна доктору Милошу. Но ведь никто другой не мог забраться в комнату и устроить погром, хотя окно было открыто. Проникнуть в чужой дом, ничего не взять... Только переломать рождественские украшения — это фантастика. Да, я тоже так думаю. Очевидно, что это она. Только не помнит, как это случилось, и сама верит, что ничего не ломала. Мне она тоже так говорила. Доктор задумался на секунду. К симптомам заболевания Горданы это не относится. Но в ее возрасте и учитывая диагноз, организм каждого человека реагирует на свое угасание по-разному. Возможно, спутанность сознания будет прогрессировать. Она может стать опасной для себя или других? Доктор так не думал, но не исключал. В общем, насколько поняла Яна, он и сам не знал. Девушка решила заходить почаще к Гордане среди ночи, проверять, и доктор Милош горячо поддержал это решение. Разговор их состоялся ближе к вечеру, когда доктор Милош приехал проведать свою пациентку. А утром, взявшись готовить завтрак, Яна снова обнаружила, что все молоко, которое было в холодильнике, скисло. Кроме того, испортился йогурт и протухли яйца. Девушка хотела сделать омлет, но ничего не получилось. Она настежь распахнула окна, чтобы проветрить кухню. Запах тухлых яиц был невыносим. Погода испортилась. Прогнозы синоптиков оказались точными. Дождь стучал в окна, ветер пел свою заунывную песнь под крышей. Впереди была зима, пусть и не такая долгая, как в России, но все же тоскливая и мрачная. Особенно для двух женщин, одна из которых умирает, а вторая призвана наблюдать за этим. Проблески активности и хорошего настроения, подобно тому, какой случился у Горданы в день, когда они наряжали елку, больше не повторялись. С каждым днем она будто проваливалась в какую-то яму, и Яна не знала, как ее оттуда вытащить. Гордана больше не спускалась вниз, чтобы поесть. Яна приносила ей еду в комнату, ставила поднос на стол и уходила. А через полчаса забирала почти такой же полный, как и оставляла. «Гордана, вы опять ничего не съели?» — сетовала девушка. «Скажите, что мне вам приготовить? Чего вам хочется? Я все сделаю». «Ничего не нужно. Я не голодна», — всякий раз отвечала больная. «К чему поддерживать эту иллюзию жизни? Чем скорее умру, тем лучше». Гордана сильно похудела. Болезнь пожирала ее изнутри. Высушивала тело. Выпивала все соки. Ключицы и скулы стали такими острыми, что казалось, ими можно порезаться. Пальцы иссохли, губы истончились. Утром 29 декабря Яна зашла в комнату Горданы и увидела у той в руках ножницы. Она держала их возле горла, и на краткий чудовищный миг девушке показалось, что Гордана собирается перерезать себе глотку. «Нет, что вы!» — вскрикнула она. Гордана бросила на нее сердитый взгляд. Она теперь частенько беспричинно злилась на Яну. «А что прикажешь делать? Не всем же 26 лет, и волосы густые, как будто на голове шапка. Они выпадают, не видишь?» Яна, конечно, замечала выпавшие волосы, когда прибирала комнату, заправляла и меняла постель. «Вы хотите подстричься?» «Разумеется. А ты что подумала?» Девушка, не отвечая, подошла к Гордане. «Хотите, я позову парикмахера? Сделаем вам красивую стрижку», — предложила она, силясь казаться бодрой и делать вид, что все в порядке. «Еще чего. Ты что, совсем спятила? Я никого не пущу в свой дом». «Хорошо, хорошо», — примирительно проговорила Яна. «Если хотите, я сама могу подрезать вам волосы. Я немножко умею стричь». Гордана нехотя согласилась и отдала ножницы. Яна взяла расческу, накрыла плечи женщины полотенцем. Еще совсем недавно Гордана тщательно следила за собой, подкрашивала волосы. Теперь же краска облезла, корни отросли, и неопределенного пегового цвета пряди выглядели неопрятно и жалко. Проведя по волосам щеткой, Яна едва не выронила ее из рук. На расческе осталось катастрофически много волос. Буквально на днях такого не было. Болезнь прогрессирует прямо на глазах, с болью подумала Яна. Она снова взмахнула расческой. Волосы вылезали клоками. Девушка взялась за одну прядку, тихонько потянула и едва не застонала от ужаса и отвращения. Волосы легко отделились от кожи, и прядь оказалась у нее в руке. «Если я продолжу в том же духе, она останется лысой». В итоге Яна кое-как подстригла Гордану, изобразив некое подобие стрижки ежика, к которую нередко делают пожилые импозантные дамы. Только у Горданы волос осталось настолько мало, что сквозь них просвечивал череп. «По-моему, неплохо вышло», — сказала Яна, стараясь не подать виду, как все ужасно. «Голова будет дышать, волосы начнут отрастать». «Отвратительно», — пробурчала Гордана, глядя на себя в зеркало. «Урод уродом! Спасибо, деточка, удружила!» Она злобно зыркнула на Яну. «Будь добра, выйди, мне нужно поспать». Девушка собрала остриженные пряди и вышла, еле сдерживая слезы. Плакать хотелось не от обиды, а от жалости. Она прекрасно понимала, что Гордана не может отвечать за свои слова, и это случается все чаще. Иногда, когда голова не была занята бесконечными заботами о Гордане, Яна думала об Андрее. Он не давал о себе знать и, скорее всего, давно и думать забыл о ее существовании. Через пару дней после их встречи Яна нашла нового знакомого в Фейсбуке. Постучалась в друзья. Особой сетевой активностью он не отличался. В основном его посты касались работы. Иногда он выставлял фотографии из мест, где бывал. Запрос Яны Андрей принял быстро. Поставил ей пару лайков, но больше никак себя не проявлял. Ни звонить, ни писать ему в какой-то из мессенджеров девушка не стала. Рассудила, что навязываться ни к чему. Да и не до Андрея ей было. Если бы он и вздумал позвать ее на свидание, она вряд ли смогла бы надолго отлучиться. Гордану одну не оставишь. Яна даже в Мализворник перестала ездить. Отоваривалась в ближайшем поселке, Добротрешна, где была пара продуктовых магазинов. Происходили эти вылазки по одной схеме. Яна приезжала на такси, шла в магазин, попросив водителя подождать, по-быстрому бросала в корзину продукты по списку и возвращалась домой. Погода так и не наладилась. То и дело принимался лить дождь, ветер завывал так, что весь дом, казалось, дрожал и содрогался. Доктор Милош как-то говорил, что в ветреные дни бывает отключается электричество, и как раз вечером того дня, когда Гордана пожелала остричь волосы, свет погас. Гордана впала в истерику, словно ребенок, который боится чудовищ, что таятся в темноте. И Яна никак не могла ее успокоить. «Убери! Убери темноту!» — вопила Гордана, пока Яна искала и зажигала свечи. «Оно живет в темноте! Оно всегда приходит в темноте и хочет... Зажги свет! Сейчас же!» Крики ее разносились по дому, пугая Яну до смерти. С перепугу она никак не могла найти свечи, забыла, где они хранятся. Хотя специально положила поближе. Потом все же нашла, но потеряла спички. Наконец, свечи были зажжены. Яна поставила в спальне Горданы целых 5 штук. Больная мало-помалу успокоилась, задремала, и Яна смогла спуститься вниз. Куда звонить, кого звать на помощь, она не знала. Единственный известный ей номер телефона принадлежал доктору Милошу. Ему-то она и рассказала о случившемся. Доктор успокоил ее, вызвал техников, и вскоре свет в доме зажегся. Сидя в ярко освещенной комнате, Яна никак не могла прийти в себя. В душе ее, как ни гнала она от себя дурные мысли, поселился страх. Она стала бояться снова остаться наедине с Горданой в темном доме, и страх этот был мистический, необоримый. Ей казалось, что их не двое, а трое. Она, Гордана и ее болезнь, каким-то образом получившая материальное воплощение, черной тенью нависшая над ними обеими.